Но вернемся под Теречмир. Лужайки на склонах к северу от базового лагеря являли нам прежде свидетельство того, что именно здесь, среди нетронутой природы, начинается долгий путь инфекции, который может привести ее на улицы наших городов. Еще раз мы убедились в практическом значении работы паразитологов в отдаленных уголках гор Центральной Азии. Неизбежно напрашивается вывод об опасности, угрожающей альпинистам не только при неверном шаге или при падении лавины. Адиоспермикоз мелких грызунов под ледником Тирич не менее опасен, чем чумная блоха в долине Чабдарах. Шаньякская идиллия. Мы заканчиваем исследование в районе слияния обеих ветвей Терического ледника и готовимся покинуть базовый лагерь. Остается последний пункт программы – спуститься к воротам ледника и обработать нижний участок долины. Однако мы не можем немедленно начать спуск. Заканчиваем обработку полевого материала, но главное – ждем известий сверху, где в это время решается исход восхождения, предпринятого нашими альпинистами. Из базового лагеря не виден ни Теречмир, ни хотя бы один из наших высотных лагерей. К тому же у нас нет радиостанций. Все это вынуждает нас находиться в роли пассивных наблюдателей. Погода отличная, небо по целым дням ясное, облака появляются лишь в нижней части долины у конца ледника. Так что с этой стороны неприятности не грозят. Все наши в хорошей форме, за исключением Ирки Машика, ну и он поправляется после воспаления легких. Так что успех альпинистов целиком зависит от их способности преодолеть сложность новой трассы подъема. Наконец, известие. Наш флаг развивается на высшей точке Теречмира на высоте 7706 метров. Впервые сюда поднялись норвежцы в 1950 году, и вот вторыми достигли вершины, пройдя по новой трассе чехословацкие альпинисты Червинка, Галфи, Яшковский, Шмида и Урбанович. Никогда до сих пор не развивался наш флаг так высоко. Но этим дело не ограничивалось. Четверка Червинка, Галфи, Шмида, Урбанович совершает еще один подвиг. Впервые достигает вершины западного Тирича 7487 метров. Атмосферу тех дней всего лучше передают слова Мирика Яшковского. Он рассказал о своих впечатлениях при первой же нашей встрече в базовом лагере. Я записал его рассказ, слегка отредактировал лишь несколько фраз. Вот этот рассказ. 18 июля на рассвете мы выступили из лагеря на высоте 6500 метров, где провели ночь. Стояла отличная морозная погода. С гребня, на котором расположен лагерь, мы должны были спуститься в неглубокий цирк и пройти по нему к противоположной западной стене Теречмира. В цирке было много свежего снега, и у некоторых из нас от сильного мороза начали подмерзать пальцы ног. Поначалу мы не обращали на это внимания и размеренным шагом продолжали подниматься по заснеженному склону, на котором местами образовались плотные твердые надувы. Добравшись до преграды из сираков, которая пересекала склон, мы были вынуждены остановиться, так как Шмидта совсем не чувствовал пальцев ноги. Стали усиленно массировать ногу, стягали веревкой, чтобы усилить кровообращение, но главная надежда была на появление солнца и ослабление мороза. Затем снова начали потихоньку двигаться дальше, но сильное утомление, связанное с недостатком кислорода, буквально связывало нам ноги, так что за время подъема на длину одной веревки 40 метров мы должны были 4 раза отдыхать. Рельеф перешел в ледово-скальный, и по нему мы постепенно приближались к одному из труднейших участков подъема, отвесному скальному желобу высотой 100 метров. Первым его преодолел Шмида, за ним остальные. Это отняло у нас много сил и времени. от устья желоба к западному седлу